человек суеты греха направляется, в чем радости ищет и счастье для жизни своей, что в мире любовью и что красотой называется, как страшно лукавый затмил помышления людей. В поэмах и в песнях одна красота воспевается, греховного тела, что вянет, как цвет на траве, и плоти бесстыдная похоть любовью считается, и грязное кажется чистым хмельной голове. Все радость театра, концертах, попойках и в пище, а счастье, конечно, лишь только в деньгах. Хочется крикнуть: о, люди, вы жалкие и нищие! Очнитесь, уж полночь почти на господних часах! И хочется крикнуть: о, люди, вы жалкие и нищие! Очнитесь, уж полночь почти на господних часах! Красаясь нетленная в светлом Спасителя лике, и в жертве за грех нам явилась любви полнота, и радость спасения в Сыне, дар Бога великий, и вечное счастье лежит у подножья креста. И радость спасения в Сыне, дар Бога великий, и вечное счастье лежит у подножья креста. Как жалко и больно смотреть не на мир погибающий, как хочется брату слепому свет истины дать. О, Господи Боже, влей масло в светильник мигающий, чтоб свет его яркий мог путь в темноте освещать. О, Господи Боже, влей масло в светильник мигающий, чтоб свет его яркий мог путь в темноте освещать. Да, человек суеты и греха направляется, куда человек суеты и греха направляешься, приди с покаянием к Иисусу Христу, человек.